А вот и сам Денисов. Легок на помине. В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов Уральский. Родом из старинной горщицкой семьи, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был последним выдающимся мастером каменного дела в России, как называли его газеты. Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника. Кто это с ним, Эдуард Эдуардович? Вы ведь петербургское, петроградское общество знаете? Персона довольно значительная. Князь Витгенштейн. Ох-ох-ох-ху. Архимиллионер? Не тот. Кузеном ему приходится. А-а-а. И тоже богат. Ну, тогда обождем. Пойдемте вниз и покурим. А вечером я позвоню Алексею Казьмичу на квартиру. Нет уж, я пойду. Мне надо в общество русских ориенталистов. Тут по соседству. На Морской. Денисов Уральский подвел князя Витгенштейна к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни. Вот, ваше сиятельство, редкость невиданная. Других таких камней в России, почитай, во всем мире не имеется. Найдены они тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам не знает, что это за самоцвет, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный. Образец. Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенным усам. Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован. Вчера был здесь Летуновский. Николай Николаевич, знаете, миллионер. Да-да. На Покровской у него особняк. Хотел сегодня жену привезти. Ей показать. Я бы дал за них... Князь подумал и назвал сумму. Охолодевшее лицо художника сказало ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назови он цену близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы. А теперь капитуляция будет с его стороны. И, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному. Камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой. Под усами художника мелькнула хитрая улыбка. Хорошо, я беру камни. Сейчас. Пусть принесут футляр.